Может быть, он уже мертв? Это и есть смерть? Сидеть одному в своей норе, затаиться, как только рядом появляется другое человеческое существо, отказаться от избавления из тюрьмы, боясь быть заключенным в еще худшую тюрьму. Он ущипнул себя. Нет, я жив. Это не смерть. Значит, это ад. Он глубоко вздохнул, как будто вместе со вздохом могла улетучиться его горечь. Потом ему стало жалко себя, и он проклял судьбу. Судьбу? А может, это просто оправдание своего поражения? Судьбу поминают лишь, когда терпят неудачу. Одержав победу, человек приписывает заслуги себе, а побежденный — он обвиняет судьбу. Жюльен ощутил слабый прилив сил. «Я сам хозяин своей судьбы. Надо держаться». Если бы только у него была сигарета. Он задремал, вновь погружаясь в свой кошмар. Под порывами ветра трейлер скрипел, поворачиваясь, как на волнах. Педро сел на постели, посмотрел в окно в ту сторону, куда ушла жена, но разглядеть что-либо было невозможно. Он тихо выругался. Нельзя оставлять Жермену наедине с ее мыслями. Это неразумно. А вдруг еще дождь пойдет? Он спустил ноги с постели, надел тапки и вышел. Дойдя до кустарника, позвал: «Жермена!» Педро остановился в нерешительности, тщетно ожидая ответа. Сделал несколько шагов и позвал опять. Молчание. Раздвигая ветки, он двинулся вперед, но свет от его фонарика терялся в густых зарослях. В такую темень он ни за что не отыщет Жермену. Придется отказаться от этой затеи. Педро ободрало колючки ногу и разозлился. Непонятно, как он очутился на дороге в 10 метрах от трейлера. — Ну, ничего не поделаешь, — смирился он, возвращаясь в свое убежище. Однако сон все не приходил к нему. Жермена проснулась, дрожа от холодной росы. С пробуждением ее сон будто не кончался. Это был всегда один и тот же сон. Педро запирает ее в клетке и уносит ребенка, которого она зовет, протягивая к нему руки сквозь прутья решетки. Педро ухмыляется, пинком избавляется от малыша. Тогда она хватает оружие, и на этом месте Жермена просыпалась. Обычно, пробуждаясь, она искала защиты у Педро, но на этот раз его не было рядом. Жермена слушала свист ветра, шорох кустарника. Вокруг нее природа бушевала. В спальном мешке Жермена чувствовала себя, как в клетке. Она крепко прижимала к груди револьвер. Совсем рядом послышался шум, и она чуть не закричала от страха. Вскочив, вся дрожа, Жермена вытянула руку с револьвером. — Кто здесь? Ночь не выдала тайны. Жермена в изнеможении прислонилась к дереву, жалобно позвала: — Педро. Фред остановил фрегат наверху склона. Он кусал губы, стараясь сохранить спокойствие и ясность мысли, но все никак не мог решиться. Педро вновь сел на кровати и закурил. Вдалеке между ветвями Жермен различила крохотный мерцающий огонек. Может быть, зажигалка Педро? Она бросилась бежать в ту сторону, но огонек исчез, а ей пришлось обогнуть большой куст. Злясь на себя за свой страх, царапая ноги, она продолжала бежать. — Под фарники, — подумал Фред. Захотел погасить и по ошибке включил фары, но тут же выключил их. Вдруг Жермена очутилась на дороге, еще не высохшей после недавнего дождя.